Глава 28. «Из чего бы такое доверие?» Полина откинулась на спинку кресла, сложила ногу на ногу. Во взоре ее читалось явное недоумение. «После того, как сегодня вы смогли поставить госпожу на место, не испугались?» Я подумала... Девушка явно нервничала и пыталась суетливо подобрать слова. «Подумала, что вы именно та, кто сможет помочь». «Господин Веймар всегда ставит торговые интересы выше прочего. Наверняка так будет и про нас, Сайм. Тисай, он слишком верен господину, а Райст несерьезен. Мне больше не к кому пойти». Она снова жалостно всхлипнула. «Ты ведь понимаешь, как все это натянуто звучит?» «Натянуто?» Нимфа захлопала своими огромными изумрудными глазами, блестящими от слез. «Ага». «Так, словно Кари подослала тебя подставить меня в отместку». Жозефина прикусила губу. Взгляд девушки заметался по комнате. «Я понимаю. Я готова принести магическую клятву, что все это правда». Полина сощурилась. Насколько она успела понять, клятвы в этом мире — вещь довольно серьезная. «Даже так?» — протянула она. «Ты настолько готова мне довериться?» «Вы ведь хороший человек, Полина Александровна», — поникла нимфа. Неясно было, делает она комплимент или уговаривает саму себя в это поверить. «Возможно», — кивнула Поля, поднимаясь со своего места. «И если ты настолько мне доверяешь, то посиди пока здесь, я кое-куда отлучусь. Пожалуй, если ты готова принести клятву, то я попробую помочь тебе, хотя бы для того, чтобы подпортить жизнь твоей подружке». «Куда вы?» — встрепенулась нимфа. «Скоро вернусь, не переживай. Я не собираюсь сдать тебя или еще что-то. Но если мы пойдем сейчас вместе, то это может вызвать подозрение. Так что посиди. Заодно проверим степень твоей готовности доверять». Жозе кивнула, глядя вслед уходящей Полине. Идея появилась в голове сразу. Кому она могла обратиться здесь за советом? Даррен отпадает, Жозе ему не доверит. «Миссис Марпл тоже, она, как оказалось, настоящая сплетница. Только дай потрепаться обо всем на свете. Значит, кто оставался?» «Правильно, Питчи». До кабинета добралась быстро. Но что показалось странным, полоска света под дверью, хотя обычно ночью здесь было темно. «Есть кто-нибудь?» — осторожно позвала Поля, заглядывая внутрь. «О, Полина Александровна, не спится». Послышался насмешливый голос Даррена в ответ. «Да, есть такое». Тихонько выдохнув, Поля прошла внутрь. «Питчи здесь?» «Скоро вернется. Я попросил ее найти кое-какие документы в архиве». Он стоял, опираясь поясницей на стол и скрестив руки на груди. В простых штанах, белой рубашке с расстегнутым воротом. На щеках его поблескивала проступающая чешуя, а взгляд показался Поле каким-то странным. С опозданием взор упал на стоявшую тут же бутыль от вина. «Решили побаловать себя аперитивом», — кивнула она на емкость, что так не кстати морала розовыми кругами оставленные на столе документы. Такой вопиющий факт не мог остаться незамеченным для бухгалтерской души. Поля поспешила исправить оплошность работодателя. Подойдя к столу, переставила почти пустую бутыль на стоявший на другом конце столешницы серебряный поднос с кувшином, а бумаги, собрав в стопку, уже хотела убрать в ящик, когда на ее запястье сомкнулись мужские пальцы. «Тебе лучше уйти сейчас». Голос дракона прозвучал неожиданно рычаще. Поля перевела на него недоуменный взгляд и пропала. В глазах его полыхало настоящее пламя. В него хотелось всматриваться целую вечность и тонуть. Тонуть без остатка, захлебываясь этой дикой первозданной яростью, чистой силой и мужской энергией. Чешуя на щеках Даррена принялась расползаться, снова прорастая из кожи, спускаясь уже на шею и уходя за воротник. Веймар вдохнул и тут же зажмурился со страдальческим выражением на лице. «Мой зверь, Полина, он чует тебя». «И что?» Дрожащим голосом переспросила девушка. Дрожь вот только была вызвана отнюдь не страхом. Его пальцы на ее запястье обжигали, точно пытаясь оставить этим касанием настоящее клеймо. Она сама не понимала, что происходит с ней в этот момент, но, словно изголодавшаяся по столь сильным ощущениям, продолжала стоять на месте, не в силах шагнуть прочь. Напряжение между ними с каждым мигом возрастало. Поля буквально кожей ощущала, что внутри Веймара сейчас идет самая настоящая борьба. Только за что? И почему он гонит ее, а сам при этом держит, не давая уйти? «Последнее драконье предупреждение, Полина. Уходи!» А сам сжал пальцы на ее запястье крепче, словно собственное тело шло вразрез разуму. Или он снова так играет с ней? «Интересно, а крутить романы с руководством в этом мире порицается?» «Не могу», — отозвалась она наконец. Даррен распахнул глаза. Сама напросилась. Он решительно шагнул к ней, окончательно меняясь. Теперь он весь был покрыт чешуей, блестевшей в свете местных ламп. Только центр лица оставался чистым от нее, в то время даже когда пальцев, сомкнувшихся на руке Поли, дошел оборот. Она и не подумала отшатнуться, когда он погрузил пальцы в ее волосы, слегка сжимая их у самых корней. В ней самой все отзывалось на эти его действия, все казалось таким невыносимо правильным. Точно и в ней тоже жил голодный зверь, готовый отозваться на дракона Веймара. В груди жгло огнем, а собственное дыхание чудилось раскаленным. Еще миг, и его губы накрыли ее рот. Он целовал жадно, неистово, точно первый и последний раз, словно она была глотком воды в пустыне. Если бы кто-то сказал ей до этого, что он умеет делать это так, то Поля бы точно пересмотрела варианты оплаты своего труда. Никогда она не ощущала себя столь желанной, никогда не испытывала такого упоения и опьянения от близости мужчины, никогда не ощущала себя такой счастливой, как сейчас, и такой взбудораженной. Привкус сладкого вина, запах раскаленной земли и леса, что неизменно был ему свойственен, пьянила, уносила куда-то, погружая все глубже в негу и беспамятное состояние. В себя их привел звон стекла. Словно нашкодившие подростки, тяжело дыша, они оба отскочили друг от друга, а в паре метров от них в воздухе зависла Питчи. Она уронила стеклянный шар, в котором, по всей видимости, и было то, что просил найти Веймар. Тут же подоспели и другие пикси, до того притаившиеся среди полок. Они принялись ловить белесые клочья тумана. «Думаю, я зайду завтра», — стараясь не смотреть на Полю, сообщил Даррен и поспешно отправился к выходу. Только не к двери, а к окну. Распахнув его, одним махом перескочил подоконник, а уже миг спустя в воздух взмыл синий дракон. «И что это было?» Полина и сама не знала, кому задает этот вопрос. Себе, не оттолкнувшей начальника, когда тот откровенно принялся домогаться, и даже кайфанувшей от этого, или ему вслед, а может быть, Питчи? Та как раз подлетела к девушке и застыла в воздухе перед ее лицом, мельтеша прозрачными крылышками. «Его зверь хочет вас», — сообщила Пикси с самым довольным лицом. Обычно с такой радостью преподносят новость о наследстве, не меньше. «Что, прости?» Надеясь, что ослышалась, переспросила Поля. Питчи хихикнула, но пояснять ничего не стала. «Вы что-то хотели?» «Хотела? Кажется, Поля сегодня заделалась попугайчиком. Пришлось встрепенуться под выжидающим взглядом феи. Ах да, нужна твоя помощь!» А губы все еще горели от поцелуя.